У нее уже больше месяца как топор пропал. Разве инспектор Рекли сказал, что его убили топором? Нет, но ведь очевидно. Значит, мы пока не знаем, как он умер. Мало ли, каким способом его могли убить. А руки отрубить уже после. Вернее всего, что так. У живого человека в сознании не так-то просто оттяпать обе кисти. Инспектор Реклис, конечно, знает точно. Хотя бы по количеству вытекшей крови. И время наступления смерти с точностью до часа ему, я думаю, известно без медэкспертизы. Но ведь смерть наступила во вторник вечером, это же ясно. Во вторник у него что-то стряслось. Моррис не такой человек, чтобы, никому словом не обмолвившись, уйти из клуба и провести ночь невесть где. Он умер вечером во вторник, когда мы с Сильвией сидели в кино. Она твердила это самоуверенно и настойчиво. Так ей хочется, и значит, так и было. Моррис умер во вторник вечером, и у нее железное алиби, она добавила. Как неудачно для Джастина и Оливера, что они в этот вечер оба оказались в городе. Правда, и у того, и у другого есть кое-какое алиби, но все-таки получилось неудачно. «Я тоже во вторник вечером была в Лондоне», — тихо сказала Элизабет, и поспешила добавить, опередив тетю. «Знаю, знаю, что ты скажешь. Предполагалось, что я лежу в Кембридже больная. Но на самом деле мне разрешили встать раньше, и утром во вторник я первым скорым поездом доехала до Ливерпул-стрит. У меня там в ресторане была назначена встреча с одним человеком. Из Кембриджа один, ты не знаешь, выпускник. В общем, он не явился. Меня, конечно, ждала записка, очень вежливая, с глубочайшими сожалениями. Но не надо было назначать встречу в таком месте, где нас обоих знают. Мало приятного, когда мэтр смотрит на тебя с сочувствием. Я вообще-то не удивилась. И это все не важно. Но я просто хотела, чтобы Оливер с Джастином чесали языки насчет меня. И Реклису тоже, считаю, я не обязана исповедоваться. Пусть сам докапывается, если ему нужно. «Но мне ты рассказала», — мысленно воскликнула Селия и так вся вспыхнула от удовольствия, что порадовалась полутьме в комнате. Девочка впервые поделилась с ней своими переживаниями. Ей захотелось утешить и расспросить племянницу, но она мудро воздержалась и только сказала. «Все же, дорогая, боюсь, неразумно было с твоей стороны на целый день уехать в город. Ты ведь еще слаба. Слава богу, тебе это как будто бы не повредило. Ты пообедала, а дальше что?» «Да так, до вечера прозанималась в лондонской библиотеке. Потом сходила в кино на новости дня. Спохватилась уже поздновато и решила заночевать в гостинице. У нас ведь с тобой не было точно договорено, когда я приеду. Поужинала в Лайонзе на Ковентри-стрит и по телефону сняла номер в Блумсбери в отеле «Вальтер Скотт». Прослонялась по улицам почти весь вечер, ключ взяла, по-моему, уже около 11 и легла спать. «Вот и прекрасно», — обрадовалась мисс Келтроп. «Дежурная сможет это засвидетельствовать. И в Лайонзе, должно быть, кто-нибудь найдется, кто тебя запомнил. По-моему, ты абсолютно права, что пока не стала об этом распространяться. Кому какое дело? Подождем, пока объявят время смерти. Тогда можно будет все пересмотреть». Она старалась, чтобы голос у нее звенел от удовольствия. Вот оно, то, к чему она всегда стремилась. Сидеть вместе, разговаривать, строить планы. Племянница, пусть косвенно, пусть нехотя, но попросила у нее поддержки и совета. И надо же, потребовалась смерть Морриса, чтобы их сблизить. Она продолжала рассуждать. «Я рада, что ты не расстроилась из-за этого несостоявшегося свидания. Теперешние мужчины абсолютно не умеют себя вести. Если он, предположим, не смог до тебя заблаговременно дозвониться, по меньшей мере за сутки, правила хорошего тона требуют, чтобы он появился лично во что бы то ни стало. Но зато ты хотя бы знаешь, на каком ты свете». Девушка встала с кресла и молча пошла к двери. Тетка крикнула ей вдогонку. «Я приготовлю питье и принесу тебе в комнату. Попьем вместе. Я быстро. Ты ложись пока в постель. Спасибо, мне ничего не надо». «Но ты же говорила, что хочешь выпить чего-нибудь горячего. Это тебе необходимо. Сейчас заварю овалтин. Или лучше просто подогреть молока? Я же сказала, мне не надо ничего. Я ухожу спать. И оставьте меня, пожалуйста, в покое. Но, Элиза...» Дверь захлопнулась. И ни звука. Даже шагов вверх по лестнице и то не слышно. Не слышно ничего. Только шипение дров в камине да тишина снаружи. Беспросветное ночное одиночество. Утром Далглиша разбудил телефон. По-видимому, тетя сразу сняла трубку, так как звонки тут же прекратились, и он опять погрузился в сладостную полудремоту, которой так приятно предаться после того, как хорошо проспал ночь. Примерно через полчаса звонки возобновились, теперь как будто настойчивее и громче. Далглиш открыл глаза. Прямо перед ним в обрамлении окна переливался светом прямоугольник яркой голубизны, рассеченный волосяной линией горизонта на море и небо. Как видно, предстоял еще один погожий осенний день. Собственно, еще один погожий день уже давно начался. Часы, к великому его изумлению, показывали 10:45. В халате и шлепанцах он сошел вниз и успел услышать, как тетя отвечает в телефонную трубку. «Да, инспектор, я скажу, как только он проснется». «Это срочно?» «Нет, просто он приехал сюда отдохнуть». «Но, разумеется, он с удовольствием вас посетит сразу после завтрака. Всего доброго». Далглиш наклонился и на мгновение прикоснулся щекой к ее щеке, крепкой и мягкой, как замшевая перчатка. «Это Реклис?» «Да, он сказал, что находится в доме Сеттона и будет рад, если ты проведешь там с ним сегодняшнее утро». «А в каком качестве? Он не сказал?» «Я должен буду работать или только любоваться, как он работает? Или, может быть, я подозреваемый?» «Это я подозреваемая, Адам. Топор почти наверняка был мой». «Еще бы, это, конечно, учитывается. Но все равно твой рейтинг, я думаю, ниже, чем рейтинг твоих соседей. А уж чем Дигби Сеттона, наверняка. Мы, полицейские, в глубине души народ прямолинейный. Нам прежде, чем брать человека, надо определить его мотив. И из всех мотивов нам больше всего по сердцу корысть. Дигби, как я понимаю, наследник своего единокровного брата». «Говоря, что да». «Два яйца или одно, Адам?» «Два, пожалуйста. Но я сам приготовлю. А ты посиди и поговори со мной». «Я, по-моему, слышал два телефонных звонка. Кто звонил первый раз?» Джейн Далглиш ответила племяннику, что раньше звонил Синклер и пригласил их обоих в воскресенье к себе поужинать. Она обещала поговорить с Адамом и позвонить. Далглиш, любовно разжаривавший яичницу, был заинтригован. Но вслух ничего не сказал, только выразил согласие. «Это уже что-то новенькое». Он знал, что его тетка бывает в настоятельских палатах, но не тогда, когда он к ней приезжал. Известно было, что Синклер гостей не принимает и сам никому не ходит. До сих пор одна лишь Джейн Далглиш пользовалась особой привилегией. Впрочем, догадаться, почему такое новшество, было нетрудно. Синклер хочет обсудить убийство Сеттона с профессионалом, от которого можно услышать квалифицированное мнение. Что великому человеку тоже не чужда такая слабость, как простое любопытство, и приободряло, и немного разочаровывало. Зловещая тема насильственной смерти оказалась притягательной даже для того, кто принципиально не принимает участие в общественных делах. Но, разумеется, ужинать Далглиш к нему пойдет. Слишком велик соблазн. Далглиш знал по опыту, что личное общение со знаменитостью грозит болезненными разочарованиями. Но в случае с Синклером кто бы не рискнул. После завтрака Далглиш, не торопясь, вымыл за собой посуду, надел твидовую куртку поверх свитера и задержался в сенях, чтобы выбрать себе трость из груды, оставленных разными гостями в залог будущего возвращения. Выбрал толстую ясеневую палку в качестве последнего штриха, довершающего облик любителя активного отдыха, но взвесил ее на ладони и отложил. Все-таки не стоит переигрывать. Он крикнул тетке «До свидания» и пошел на ту сторону мыса. Быстрее все было бы на автомобиле выехать на дорогу, на развилке направо, полмили по Саутлдомскому шоссе, а там свернуть на узкую, но вполне проезжую грунтовку, которая ведет поверху прямо к Сеттон-хаусу. Но Далглиш все-таки решил идти пешком. Он же на отдыхе, в конце концов, а вызов инспектора был как будто бы несрочный. Реклиссу он сочувствовал. «Ничего нет хуже для следователя, чем не знать, где кончаются твои полномочия. Мешает работе и сильно действует на нервы. Хотя полномочия Реклисса ведь никто не ограничивает. Даже если его начальство надумает обратиться за помощью в Скотланд-Ярд, вряд ли к делу привлекут именно Далглиша. Он слишком близко касается его лично. Но Реклиссу, конечно, мало радости вести следствие как бы под надзором у суперинтенданта из Central Intelligence, и тем более такого знаменитого, как Далглиш. Словом, бедняга Реклисс. Но и Далглишу тоже не повезло, и еще похлеще. Пошли прахом его надежды на неделю безмятежного отдыха в тишине и спокойствии, когда сам собой должен был снизойти мир в его душу и принести разрешение его личных проблем. Наверное, эти надежды не более чем пустые мечтания, плод усталости и потребности, пусть ненадолго, но спрятаться от жизни. А все-таки жалко, что ничего из этого не вышло. Вмешиваться в расследование ему хотелось не больше, чем Реклиссу прибегать к его помощи. Сразу пошли бы деликатные звонки с Скотланд-Ярда и обратно. Мол, опыт мистера Далглиша, его близкое знакомство с Монксмиром и его обитателями, к вашим услугам. Услуги такого рода обязан оказывать полиции каждый. А если Реклисс воображает, что Далглиш жаждет принять в его работе более непосредственное участие, придется его немедленно разуверить. Но день стоял божественный и веселил душу, раздражение Далглиша вскоре улеглось. Весь мыс купался в ласковых лучах золотого осеннего солнца. Дул ветер с моря, но не студенный, а приятно прохладный. Песчаная тропа, пружиня под ногами, то шла напрямик, то через дрог и вереск, то извивалась среди низкорослого боярышника, где под тесными купами таились тени, и путь прочерчивала лишь совсем узкая лента песка. Вид на море был открыт всю дорогу, кроме одного участка, где надо было пройти под серыми стенами настоятельских палат. Это массивное приземистое строение было расположено в сотни ярдов от берегового обрыва, с юга отгороженное высокой каменной стеной, а с севера — островерхим строем елей. Мало того, что стоит особняком, но и само по себе неприветливое, даже жутковатое, особенно в темное время суток. Если Синклер искал тут уединение, то и вправду более подходящего жилища не придумаешь. «Интересно», — подумал Далглиш, — «сколько теперь времени пройдет, прежде чем инспектор Реклисс своими расспросами нарушит уединение писателя?» Он, конечно, очень скоро проведает, что у Синклера на участке есть свой отдельный спуск к морю. Если считать, что не лодку привели вдоль берега на веслах туда, где находилось тело, а наоборот, тело было доставлено к лодке, значит, его снесли к воде по одному из трех имеющихся в Монксмире спусков. Либо по кожевенному проулку мимо дома Сильвии Кэтч, это напрашивалось в первую очередь, поскольку лодку видели как раз за домом кожевника, либо по крутой песчаной тропке, ведущей к воде от Пэтландс-коттеджа. Но там и днем нелегко сойти, а в темноте просто опасно, даже привычному человеку и без ноши. Вряд ли убийца решился бы на такое предприятие. Если Джейн Далглиш и не услышала подъехавшую машину, то уж мимо дома-то никак невозможно было пройти, чтобы она не знала. Тот, кто живет один и на отшибе, чуток к любому постороннему шороху в ночи. Тетка Далглиша была самая независимая и нелюбопытная женщина на свете. Жизнь птиц интересовала ее гораздо больше, чем жизнь людей. Но и она едва ли осталась бы безучастна к тому, что мимо ее дверей несут мертвеца. Кроме того, оттуда еще пришлось бы полмили тащить тело к лодке по пляжу. Если, конечно, убийца не присыпал его песком, а сам сбегал за лодкой и привел ее к месту на веслах. Но это значительно увеличило бы риск, и следы песка сохранились бы на трупе. И что еще существеннее, понадобились бы весла с уключенными. Интересно, проверил ли все это Реклисс? Третий путь к воде — лестница Синклера. Ступеньки вырублены в высоком береговом обрыве всего в ярдах 50 от того места, где спускается к морю кожевенный проулок. И там волны вымыли в скальной породе углубление как бы маленькую уединенную бухточку.